которая, впрочем, тут же воспользовалась счастливой возможностью и припустила, что есть мочи на утек, вне себя от изумления глядел вслед нелепому видению с цветочками на голове. Долго стоял он так, и, словно громом пораженный, не мог издать ни звука, а когда, наконец, гневный рев вырвался из его груди, ему ответило лишь жалкое блеяние Алоиса, приглушенным эхом донесшееся из неведомой дали. Погруженный в глубокие думы старик до самого вечера так и не двинулся с места. Никак не мог поверить своим глазам. Но вот, мало-помалу, все, что приходилось ему когда-либо читать или слышать о галлюцинациях и обмане чувств, ожило в его памяти. Тщетно. Подобных курьезов наука не знала. Ночь в Пенджабе подкрадывается быстро и незаметно, внезапно падая с неба промозглым холодом. Зябко поежившись, старый лев застегнулся на все пуговицы и побрел в освояси, в свое одинокое холостяцкое логово. Однако и там не мог он найти покоя. Полночи ворочался сбоку на бок, а когда полная луна зеленым кошачьим глазом проглянула меж туч, встал и поспешил вслед овечьей отаре. Ближе к утру он обнаружил Алоиса в зарослях кустарника с неизменным венком маргариток в гриве, тот сладко посапывал в объятиях Морфея. Старый лев деликатно кашлянул, однако беспечный юнец и ухом не повел. Тогда утомленный бессонной ночью визитер решил не церемониться и весьма чувствительно тряхнул спящего за плечо, издав испуганное «мэ», Алоис проснулся. «Юноша, да перестаньте же, наконец, блеять! Быть может, вы не в себе? Ради бога, прекратите издавать эти мерзкие звуки! Как вам не стыдно? Вы же лев!» — возмущенно рыкнул на него шокированный старик. «Извините, но вы ошибаетесь», — робко пролепетал Алоис. «Я овечьего племени, баран». Благородный хищник так и затрясся от гнева. «Да вы что, надо мной смеетесь? Прекратите поясничать, юноша. Перед вами не какая-нибудь кухарка, фрау Бляшке, а...» Алоис клятвенно прижал лапу к сердцу и, искренне глядя разгневанному собеседнику в очи, прочувствованно сказал: «Слово чести, господин, я баран». И ужаснулся старый лев тому, как низко пал его царственный род, и велел он Алоису поведать историю своей жизни. «Все, что вы тут наговорили, — сердито буркнул старик, когда тот кончил, — ни в какие ворота не лезет. Ясно одно — вы лев и не имеете к этому смердящему овечьему стаду никакого отношения. А если не верите, черт бы вас побрал, то сравните наше отражение в этом пруде». «Ну, что скажете, любезнейший?» «То-то и оно. Так и быть, юноша, я представлю вас в обществе, но не раньше, чем вы научитесь подобающим образом рычать. Вот, слушайте внимательно. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р рябью и стала похожа на наждачную бумагу. «А теперь попробуйте сами. Не робейте, юноша, это совсем не трудно». «Ре!» — неуверенно начал Алоис, однако тут же поперхнулся и закашлялся. Старый лев мучительно поморщился и снисходительно обронил. «Ну что же, для первого раза неплохо, однако голос нужно ставить. Впрочем, полагаю, вы и сами сможете освоить сию нехитрую премудрость, юноша. А теперь позвольте откланяться, мне, пожалуй, пора». Он нетерпеливо взглянул на часы. «Сила небесная, уже половина пятого. Итак, прощайте, мой юный друг». Небрежно махнув лапой, лев с достоинством удалился. Свет померк в глазах Алоиса. «Вот те раз. Только-только окончил школу, получил, можно сказать, официальное свидетельство, в котором черным по белому уведомлялось о его принадлежности к овечьей крови. И вот теперь, это надо же, как раз тогда, когда он собирался уже определяться на государственную службу. И схоластика! Он едва сдерживал слезы. Схоластика! Они уже все между собой обговорили. И как он подойдет к папе с мамой, и что скажет, и... Вот и матушка Бовис, смекнув, что дело и впрямь может кончиться свадьбой, присоветовала ему недавно. «Мальчик мой, будь предупредителен и вежлив со старым шнуком. Старайся ему угодить, ведь денег у него куры не клюют. Вот был бы для тебя хороший тесть.